Правильно, подтвердил Захар. Не отдавай. Я бы ни в жизнь не отдал, дури бабе, не отдавай. Разбуженная шумом прибежала Тимофеевна. Пустилась мельтешить кругом, не добившись толку, горестно примолкла, прикорнула в углу в кресле. Ей хотелось спать, но она, поглядывая на опустевшую посуду, боялась их оставить одних без присмотра. «Не такой ты человек, Тихон, чтобы из-за бабы, будь она хоть трижды золотая, тыл свой показывать!» — неожиданно усомнился Захар, высказывая то, о чем давно думал. «Раньше у тебя проскакивало в натуре, как увидишь, что навстречу непонятное катится, ну, к стеночке и прижмешься. Пусть стороной проносит. Так ведь с тех пор сколько воды утекло. Заматереть давно пора», — сбавил тон Захар, уловив, как напряглось, затвердело лицо Брюханова. Задремавшая в кресле Тимофеевна продолжала тихонько посапывать, и Захар покосился на нее. — Погоди! — решительно раздвинул посуду Брюханов. — На мой счет ты как раз и ошибся, Захар. Зря ты по моей натуре проехал. Как раз наоборот. Мне, может быть, всего себя собрать пришлось в кулак. Спешишь с выводами. И в большом тоже, смотри, не промахнись. Гляди, не пробросайся. Да, под самое горло подступило. Дышать трудно. А с другой стороны, когда такое в России было, чтобы крестьянские дети валом в институты да в академии шли? У тебя, у самого, дочь институт окончила, сын в институте, да еще в каком? На это ты что скажешь, а? Молчишь? Молодые, придет срок, сами за себя скажут, не об них речь. Тут другое, Тихон, я под своей жизнью черту подвожу. Разве просто жить по совести, честно? Мало, с досадой оборвал Захар и отвернулся. Мало, черт тебя побери, мало. Еще надо бороться, драться. Ну, устал ты, устал я. Что ж, из-за нашей усталости предавать самих себя? А может быть, это и есть самое естественное состояние жизни — быть недовольными? В противном случае, как двигаться дальше? Для меня по-другому нельзя, Захар. Для меня по-другому значило бы назад, — сказал Брюханов, думая о том, что очень плохо, когда складывается вот такое невыносимое положение, и приходится даже вот ему, Захару Дерюгину, все объяснять. А, впрочем, и эта жизнь. Никуда ты от этого не денешься. Оно может быть и так. А вот поставь себя на мое место, доведись тебе пройти, что я прошел. Ты, небось, по-другому бы заговорил. Да и что мы с тобой сцепились? Зубы обкрошишь, а толку? Жизнь, она всегда так. Кому задом, а кому всегда передом. Вон Анисимов Родион, Ефросиня мне говорила, тоже в начальство вылез, в областное. До депутатов в прошлом году дошел. Анисимов работать умеет и любит, сказал Брюханов. В войну он меня от верной гибели спас. Нет, Захар, этот человек проверенный, тут после оккупации комиссии работала. Там все просеяли, что... Брюханов махнул рукой. Его не интересовал и не мог интересовать Анисимов. Хотел бы я в глаза ему глянуть, вслух подумал Захар. Кто тебе мешает? Иди завтра в облсполком. Он тебя с удовольствием примет, если не в командировке. Мы, как-то помнится, говорили с ним о тебе. Захар промолчал. Склонив голову, он старался вспомнить что-то связанное с Анисимовым, какую-то мелочь, но важную мелочь. Она же все время ускользала. И тогда он опять повернулся к Брюханову. — А хочешь, Тихон, правду? — спросил он. — Самую последнюю, чтобы дальше шагнуть некуда. Разгораясь, Захар словно бы тяжелел. Брюханов хотел было остановить его, не успел. И все-таки, угадывая, что услышит сейчас то, чего нельзя слышать, тихо попросил. — Не надо, Захар.